Трудно было и ему. Но работы последних лет говорят о том, что усилия эти не пропадали даром. Глядя на них, никому не придет в голову, что они писаны слабеющей рукой, порой в полуобморочном состоянии, когда не было сил выстаивать долгие часы перед холстами. Но он не упускал ни одного часа, когда бы можно было держать кисть. Есть и среди великих художников не блестящие колористы. Но путь развития живописи именно в колористическом обновлении. И Левитан отдавал последние силы, извлекая из своей палитры все новые и новые цветовые решения. Краткость и выразительность были всегда присущи русскому искусству от Рублева до Репина, получившего медаль за экспрессию, которой была отмечена его картина «Бурлаки». Экспрессия и лаконизм были девизами Чехова. Он писал молодому Горькому: «Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация. В ваших же затратах чувствуется излишество». Во имя большей грации Чехов иногда вырезал удачные фразы чуть ли не со скрежетом зубовным. Полотна Левитана тоже проникнуты грацией. И в своей знаменитой «Золотой осени», писанной по Плёвскому этюду, он расставил так основные красочные акценты, что в картине нельзя было ничего прибавить и ничего убавить. Теплый, ясный осенний воздух по-сентябрьски прозрачен. Дорожка бежит к деревне, мягкая, розоватая. Самое яркое пятно — оранжевое дерево. За ним жалкая изба и сараи. Их обветрены старые бревна, согреты осенним солнцем. Сколько мастерства и сколько любви! Потому-то золотая осень долгие годы ждала последних прикосновений кисти, этюд был написан еще в Плёсе. Как напряженный, взволнованный музыкальный момент Рахманинова настраивает картина Левитана «Последний луч». Дорога круто поднимается вверх, все погружено в вечерний мрак, и только на пригорке багровый луч уходящего солнца скользит по избам. Это багровое пятно звучит как набат, а светлой жизни для обитателей нищенских деревень, мечтал Левитан. Это стремление выразилось наиболее полно в тревожном колорите последнего луча. Пейзаж волнует. Да, не умиляет, не вызывает слов восторга, а будоражит. Он лишает покоя. Это хорошо. Так и должно действовать на чувство человека подлинное искусство. Большое смятение в газетах того времени произвел пейзаж Левитана под эпическим названием «Летний вечер». Околица деревушки, скользнув по верхушке ворот, солнце озарило поле и дальний лес. Картина «Летнего вечера», переданная художником так просто, скупо, и вместе с тем с такой живописной щедростью. Вот где подлинная грация. Но картина эта была встречена недружелюбно. Некто из московского листка даже публично возражал против ее приобретения в галерее Третьяковых. Он писал: «Прежде всего, мне очень нравится этот только еще начинающийся летний вечер. Я чувствую его, я хочу насладиться им. Надо сознаться, что к нему так и тянет». Но все эти хорошие слова рассыпаются в дым, когда автор статьи подходит ближе к картине. Оказывается, ее надо смотреть на расстоянии, иначе впечатление теряется. И тогда испуганный критик готов кричать об опасности широкой манеры Левитана. Он даже менторски советует ему поменьше доверия к себе. Может быть, этот любитель вылизанных картин предложил бы и архитектуру смотреть на малом приближении. Тогда он увидел бы только несколько кирпичей вместо высокой колокольни. Этот предостерегающий голос был не единственным. Творческие поиски художника порой даже встречали откровенные насмешки. Левитан шел мимо всего этого хора осторожных блюстителей порядка в искусстве. Он верил, что впереди его ждут еще большие открытия в живописи, но ведь к ним не придешь, расшаркиваясь перед каждым консерватором.